По его же милости и Апраксина, фельдмаршала, паралич разбил. В Семилетнюю войну и он был главнокомандующим. Оттуда, за что то их дело, перевезли его в подзорный дворец, что у трех рук. И там был над ним Криксрат, а Презусом в нем князь Никита. Содержался он под присмотром капрала. Елисавета Петровна такая добрая, что однажды, завидев гурт быков и на спрос, куда гнали, услышав, что гнали на бойню, велела воротить его на царскосельские свои луга, а деньги за весь гурт выдала из кабинета. Едучи в Петербург, заметила как-то Апраксина на крыльце подзорного и приказала немедля кончить его дело, а если не окажется ничего нового, то объявить ему тотчас и без доклада ей монаршую милость. Презус надоумил асессоров, что когда на допросе он скажет им приступить к последнему, то это и будет значить объявить монаршую милость. «Что ж, господа, приступить бы к последнему?» Старик от этого слова затрясся, подумал, что станут пытать его, и скоро умер. Шувалов, заспорив однажды с Ломоносовым, сказал сердито: «Мы отставим тебя от академии». «Нет», — возразил великий человек, — «разве академию отставите от меня?» Действительный тайный советник, князь Иван Васильевич Адоевский, любимец Елизаветы, почитался в числе первейших лжецов. Остроумный сын его, Николай Иванович, умер в 1798 году, шутя говорил, что отец его на исповеди отвечал: «И на тех лгах, и же аз не знах». Балакирев. Балакирев 1699-1793 годы служил при Петре I, при Екатерине I, поручик лейб-гвардии Преображенского полка, при Анне Иоанновне придворный шут. Остроумный Балакирев, поражая бояр и чиновников насмешками и проказами, нередко осмеливался и государю делать сильные замечания и останавливать его в излишествах хитрыми выдумками, за что часто подвергался его гневу и собственной своей ссылке, но по своей к нему преданности не щадил самого себя. Однажды случилось ему вести государя в одноколке. Вдруг лошадь остановилась посреди лужи для известной надобности. Шут, недовольный остановкой, ударил ее и примолвил, искоса поглядывая на соседа: «Точь в точь, Петр Алексеевич». «Кто?» — спросил государь. «Да это кляча», — отвечал хладнокровно Балакирев. «Почему так?» — закричал Петр, вспыхнув от гнева. — «Да так! Мало ли в этой луже дряни! Она все еще подбавляет ее! Мало ли у Данилыча всякого богатства! А ты все еще пичкаешь!» — сказал Балакирев. Однажды государь спорил о чем-то несправедливо и потребовал мнения Балакирева. Он дал резкий и грубый ответ, за что Петр приказал его посадить на гауптвахту, но, узнавший потом, что Балакирев сделал справедливый, хотя грубый ответ, приказал немедленно его освободить. После того государь обратился опять к Балакиреву, требуя его мнения о другом деле. Балакирев вместо ответа, обратившись к стоявшим подле него государевым пажам, сказал им: «Голубчики мои, ведите меня поскорее на гауптвахту». «Знаешь ли ты, Алексеич, — сказал однажды Балакирев государю при многих чиновниках, — какая разница между колесом и стряпчим? то есть вечным приказным.